Опять эти приступы грусти. Снова брожу по родным местам. И на звонки отвечаю, что занят. Знаю, поймут, раз еще звонят. Я хотел оставаться значимым, а не отделяться от остальных. Но так ценен этот бытовой случай, будто смерть напоминает, что псих. Можно просто убиться молчанием или на остатки залить алкоголь. Есть повод идти на край крыши, но я предпочитаю поговорить с собой. Эти тексты написаны после. Казалось бы, уже все забыл. Тут главное не терять суть. Но как? Ведь помню, как был любим.